«Молодец!» Начальник свернул карту, сунул ее в планшет и побежал завтракать, чтобы первым успеть к свежему чаю. Пока он не выпивал чайник свежего чаю, он не объявлял заданий на день. Пройдет немного времени, и поле будет в прошлом, и будет Николай метаться в одиночестве ноябрьской ночи. И так ему захочется туда, в стойбище Кергенто. Захочется в лето, в гудение комаров, в каторгу и соленую радость маршрутов. Захочется к ней, к ней. Он и сейчас видит, все видит, как будто это было вчера. Вот он возвращается из очередного маршрута. Дымок у костра Яранги виден далеко-далеко. И видно, как она спешит ему навстречу. Она заметила его, когда он был еще на гребне. Она ждала его с самого утра, как только он ушел. Она бежит ему навстречу. Он сбрасывает рюкзак и ждет ее. Она бежит и смеется, и ветер развивает ее волосы. «Око!» — всегда удивлялся старик Кергенто, когда ее волосы вспыхивали отблеском при неярком пламени костра в Чотагине. «Как луна!» — улыбался дед. «Красиво!» — и тепло смотрел на Николая. И он протягивает к ней руки, и они падают в траву, и он не может оторваться от ее губ, и им нет времени ждать ночи. А в стойбище старушки тоже видели, как появился Николай, и к нему побежала Ирина, и чай поставили, и мясо разогрели. Да вот и чай остыл, и мясо снова ставить надо, а молодых все нет. Куда они делись? Неужели не устают за день? Эх, молодежь! Да чего уж, вон погода какая хорошая. Пусть гуляют, скоро дожди пойдут, насидятся еще в Яранге. А они лежат, смотря на небо, и облака, подгоняемые ветром, уходят на запад, за дальнюю гряду сопок, куда скоро спрячется нежаркое вечернее солнце. Она закрывает его лицо своими белыми прядями, и волосы ее пахнут дымом костра, и свежим ветром, и травой, когда она в ожидании дождя, и вся она пахнет тундрой. «Когда в маршрут возьмешь, Коля?» «Успеешь еще. Занимайся этнографией. Сделай свои дела». «У тебя маршруты сейчас длинные. Думаешь, я ходить не умею?» «Вовсе не думаю. Я не буду обузой. Я тебе помогать хочу. Ведь тебе это нам, да?» «Конечно. Да сейчас я один справлюсь, лишь бы радиометр не подвел. Капризная штука, беречь надо, последний в партии». «А он не опасный? Кто? Ну, этот твой прибор. С чего ты взяла? Ну, я слыхала, что это вредно». «Что? Заметно?» — смеется он. «Фу, какой ты вредный! Глупости все это! После серии маршрутов надо эталонировать радиометр, проверять его. Он очень чуткий, а радиация практически присутствует всюду. В воздухе, в воде, в почве. Вот и в твоих волосах тоже. Когда я причесываюсь, летят искры». Это совсем другое. Это электричество. Они возвращаются к ярангам. Ирина несет рюкзак Николая. «Да, я понесу». Чукотские старушки смотрят и про себя удивляются. Совсем, мол, как чукотская женщина. Молодец. Но и Николай не налегке. Он перетянул ремнем вязанку хвороста и несет ее, закинув за плечо. Таков обычай, и Николай всегда из тундры приходит к ярангам с дровами. Никто его не заставлял, он сам знает, так надо. Пока Николай ест мясо и пьет чай, Ирина успевает сбегать с ведром к речке. Здесь никто не ждет напоминаний. Каждый стремится делать то, что другой пока еще не успел. Вот и живут все в стойбище ладно, и хозяева, и гости. С первыми дождями прилетел вертолет и увез Ирину. На этот раз, забрав ее, он подсел к геологам, привез письма, посылки, газеты. И когда начальник партии увидел Ирину и Николая, он понял все. «Дак, дак!» — кряхтел он, улыбаясь. «С твоим радиометристом я тоже не прочь сходить в маршрут, в самый дальний. Да, мог бы и в партии ее оставить, чего стесняться. Поработали вы хорошо». «Ничего не скажешь. Вот что значит вдохновение!» Он замолчал. Николай сидел молча. «Я скажу, о чем ты сейчас молчишь», — продолжал начальник. «Будешь проситься с первым вертолетом в город, домой». Николай кивнул. «Отпущу. И так пора сворачиваться». «Шмоток у нас на два рейса. С первым ты и полетишь. Обещаю через неделю. Начинай собираться. Спасибо. Честно говоря, я хотел тебя попросить перегнать лошадей. У тебя ведь никого в городе. Некуда было торопиться. А теперь...» «Так вышло», — тихо сказал Николай. «Ладно, заботы приятные, собирайся. Ты хорошо поработал. Честно говоря, мы даже не верили, что тебе удастся. Думали, придется здесь немного повкалывать. И фауна хорошая, редкая прямо». «Это Ирина. Поделишься с ней премией», — улыбнулся начальник. Но первый вертолет прилетел только через 10 дней. Ирины в городе уже не было, только записка на востребование. Ирина сообщала, что уезжает в поселок Тиюкуль на берегу Ледовитого океана, в соседний район. Там зимой живет Кергинто. Он обещал свести ее с родственниками, чтобы она смогла принять участие в осеннем забое оленей и в праздниках, и в зимних кочевьях. Будет в поселке до Нового года, а потом можно и в Москву. Хорошо бы, если бы Николай как-нибудь смог появиться в этом поселке, ведь надо им, наконец, что-то решать. То летнее стойбище называлась по имени сопки Лин-Лин, сердечко Щукотского. Случайная символика. Два сердца вдрызг, не собрать осколков. Виноват Николай. Струсил тогда, не поехал в поселок. А чего боялся? И сейчас он не может понять, почему боялся круто менять судьбу,